Пятница, 9 сентября 1977 года. Вечер. Ленинград, Измайловский проспект. На ужин была синяя птица, тушеная в сметане. И картошка. Я дождался момента, когда сытость уже привела родителей в благодушное настроение, и запустил свой стартап, заявив. А я решил себе хобби завести. Папа с интересом обернулся. «Мам, ты не против, если я твоей швейной машинкой попользуюсь?» «А?» — неподдельно изумилась она и поперхнулась чаем. «Что?» — пораженный папа шлепнул ей ладонью промеж лопаток. Она с облегчением вдохнула и стерла выкатившуюся слезу. «Мне кажется, что шить несложно», — с энтузиазмом продолжил я. «Хочу попробовать. Я в журнале выкройку рубашки нашел. Можно?» Этой просьбой я сделал им вечер. Бурный поначалу смех быстро перешел в сдавленные всхлипывания про маленьких портняжек. Ничего, это было ожидаемо. Я невозмутимо допивал чай, отвечая на подковыристые вопросы. «Машинка? Да чего сложного-то? Нитку заправляй, да шей. Ты же неделю назад мне форму подшивала, я наблюдал». «Ткань? Да купил 1,80 м смесовой». «Ой, мам, а сколько там тканей интересных? И дешево-то как? Сколько сшить всего можно?» Последнее было правдой. «Дофига! Очень, очень много разнообразных и качественных тканей в продаже. Аж глаза разбежались. Поле непаханное. Шей не хочу». Когда шквал вопросов и подколок сошел на нет, я заставил папу поработать манекеном. Уже на этапе съемки мерок он что-то заподозрил. Видимо, слишком уверенно я себя вел. И дальше мама давилась ухмылками в гордом одиночестве. Папа же посматривал скучный ничейный футбол и одним глазом косил в угол, где я, для вида поглядывая в работницу, сначала вычерчивал на кальке выкройку, а затем раскатал материал и начал кроить. «Эк ты ловко ножницами», — заметил он, окончательно отворачиваясь от телевизора. «Это ж не топор», — откликнулся я. «Вот с тем бы намучился». «Хм, при чем тут топор?» — с недоумением уточнил он. «А, так ты же не знаешь», — сообразил я и, продолжая кроить, пояснил. «Слово «рубашка» происходит от рубища. Ну, это очевидно. Сейчас так называют ветхую одежду. А вот раньше рубищем была одежда из грубой толстой ткани, обычно со швами наружу. Кроили кое-как, шили из разновеликих кусков и лоскутков. А вот эти самые куски, в связи с отсутствием ножниц, рубили из ткани топором. Поэтому и рубище. Сам понимаешь, какого качества выкройка тогда получалось». Кряхтя от натуги, все-таки пуд веса, поставил машинку на стол и снял деревянный чехол. Под ним был цельно тянутый аналог Зингера, отличающийся от оригинала лишь росписью под хохлому. Отличный аппарат. Шьет только прямыми швами, но зато в умелых руках высочайшего качества. А с оверлоком и петлепробивочной машинкой я потом что-нибудь решу, когда время придет. Ножную педаль на пол, шпульку в челнок, две катушки ниток в гнезда. Нити под лапку. Готово. Сложил лоскуток и прогнал шов. Верхний чуть петляет. Я подрегулировал натяжение нитей и повторил, закончив реверсом. Мама, услышавшая что-то в уверенном стрекоте машинки, тоже повернулась в мой угол. «Мам, проверь», — попросил я. Она придирчиво осмотрела мой шов, подергала. «А неплохо, Дюш, неплохо. Для первого шва так и вовсе отлично». «Ха, первого шва. Да я подкачал себе 40 лет портняжного опыта. Вот сейчас чутка потренируюсь, руки навык наработают, и я буду вас сильно удивлять». Погонял разные швы еще минут 10. «А мне нравится. Черт, мне нравится творить с нитками волшебство, под равномерное мелькание иголки и уютный стрекот. Есть в этом что-то медитативное, умиротворяющее». А потом постепенно пришло понимание. Я стал чувствовать натяжение материи, различать ритм и увидел за выкроенными кусками цельную вещь. «Ну-ка, встань», — скомандовал папе. «Повернись. Руки вверх. А теперь слегка наклонись вперед». Чуть прищурившись, перевожу взгляд с выкроек на безропотного папу и обратно. «Ага, понятно. Надо учесть легкую асимметрию грудной клетки. Садитесь, пациент». Под чуть нервное пересмеивание родителей внес небольшие изменения в выкройки. «Ну-с, вперед». Через полтора часа рубашка в черне была готова. Без воротника и манжет они лежали отдельно, привыкая под прессом к клеевой бязи. Ох, и намучился я с ней. Еще петли осталось обметать и пуговицы пришить. Но это завтра.